Так опустошать свой резерв ему не приходилось давно. Фактически он уже привык к тому, что его энергопотенциал многократно превосходит возможности не только однокурсников, но и многих полноправных магистров. Даже во время самых тяжелых практических работ опустошаясь едва ли наполовину. Ощущать себя полностью лишенным магических сил было непривычно и весьма неприятно. Тяжело вздохнув, он отвернулся и осмотрел лабораторию, выделенную магистром Веринсом для проведения поднятия в поисках стула. Обнаружив нечто трехногое и не отличающееся устойчивостью в отдаленном углу, Олег немного подумал и с очередным тяжким вздохом, блаженствующим продемонстрировать миру все его несовершенство, уселся прямо на пол. «Ну-ну, коллега, не изображайте из себя мученика. Полная растрата резерва – вещь, конечно, неприятная, но ничего страшного в этом нет. Или вы предпочтете изобразить валенсийскую барышню, рухнуть в обморок и пропустить мимо ушей те интересные сказки, которые собирается рассказать нам наш друг, которого вы с таким трудом расшевелили? Я бы предпочел. С большим удовольствием. Вот только боюсь, что если я себе позволю такое удовольствие, то могу нарваться на очередную стрелу». Олег тяжело встал на ноги. В первый момент он устоял с трудом, ноги категорически отказывались поддерживать его 70 килограммов живого веса в вертикальном состоянии. Потом он догадался прибегнуть к частичному обороту. Стало легче. Намного. Но вот где-то глубоко внутри себя Олег ощутил властные требования. Крови! Душ и крови! Это ощущалось как острое желание, как самый натуральный голод, скручивающий внутренности демона. Откуда-то Олег знал, что даже одной выпитой души будет достаточно, чтобы значительно восстановить магический резерв. Тем не менее, он, прилагая огромные усилия, постарался хотя бы временно приглушить грызущий его изнутри голод. Тем временем магистр уже начал допрос зомбированного убийцы. «Твое имя?» «Верест Беловолосый». «Ты Риирец?» Подобное сочетание имени и прозвища однозначно указывало на происхождение убийцы. «Да». «Почему ты стрелял?» «По цели». Зомби четвертого уровня, максимум на который у Олега хватило энергии, сохраняя память и способность к беседе, тем не менее высоким разумом не отличались. «Я спрашиваю, зачем ты это делал?» «Мне приказали». «Кто?» «Хозяин». «Кто твой хозяин?» «Райнер Васка». Воцарилось недоуменное молчание, прерванное торжествующим криком Олега. «Я же говорил!» Франко печально потупился. «Продолжайте допрос, Лэр». Олег встал и направился к выходу. «Я узнал достаточно. Сейчас прогуляюсь к господину Райнеру. Мне как раз требуется раздобыть пищу для Вериены». «Не советую. Он должен быть арестован стражей. Следует доставить этого зомби к мэру и повторить допрос там. Если вы сейчас нападете на почтенного магната, о преступлениях которого никому не известно, он будет защищаться, да и стража его поддержит. А у вас полностью исчерпан резерв. Не забывайте, на ближайшие сутки вы простой человек». «Ну, не так уж я и прост», — зло усмехнулся Олег. «На этого гада меня вполне хватит. Да и есть у меня один способ быстрого пополнения резерва. Даже два». Он прикоснулся к груди, открывая для всеобщего обозрения висящий на шее амулет-накопитель. «Редкая вещь», — качнул головой магистр Веллинс. «Но, тем не менее, я прошу вас пока воздержаться от силовых акций. Лучше будем действовать по закону. А если вашей подопечной так необходима человеческая кровь, то прикажите стражникам у входа. Они доставят вам из тюрьмы какого-нибудь преступника.